Глава 13. Эпицентр зоны. Капитан Вадим Петров внимательно следил за тем, как его люди в последний раз проверяют снаряжение, готовясь к высадке. Офицер сидел на узкой стальной лавке в трюме громадного транспортного самолета, несущегося сквозь бурю. Снаружи выл ветер и хлестал дождь. Проклятая аномальная гроза, накрывшая город, задержала их на несколько часов. Вадим вспомнил донесения о десятках погибших бойцов армии, которых изжарило, располосовало, заморозило, растворило, исказило или попросту удалило из реальности на подходах к Москве. Чудовищная зона выхлёстывала из-за границы, которую установил для нее человек, плодя бесчисленные аномалии на ранее безопасных маршрутах. Когда правительственные силы наконец пробились к разрушенному периметру, инженеры худо-бедно смогли наладить работу уцелевших систем сдерживания, и жуткая паранормальщина, заставлявшая танки и бронетранспортеры плавиться или превращаться за секунды в ржавую труху, постепенно пошла на убыль. Но только за чертой города. Брошенная столица все так же оставалась одной большой аномалией, и бушующий над ней ураган был лишь частью всего того ужаса, который сейчас творился на ее улицах. «Не завидую я ребятам из мотострелковых соединений, которые пошли по земле», подумал капитан, оборачиваясь на стоящую позади него бронетехнику. Экипажи также готовили свои машины к прыжку. Колесная и гусеничная техника была закреплена тросами и установлена на спусковые полозья. План был простым. Упасть сверху, вырезать все, носящее черную униформу в зоне высадки, и разрушить любые подозрительно выглядящие технические устройства. Отделение Вадима, как и несколько других, было острием атаки и сейчас на тяжелых транспортных самолетах прорывалось через аномальный шторм. Они мчались к сердцу бывшей столицы, ставшему эпицентром новой зоны. Капитан поднялся, когда один из его людей подошел проверить его парашют и баллон с кислородом. «Все в порядке, товарищ капитан», — доложил боец, через несколько секунд отсалютовав. Вадим кивнул в ответ и пристально осмотрел экипировку подчиненного. Не найдя никаких изъянов, Петров отпустил солдата и взглянул в иллюминатор. Снаружи мелькало темно-синее, почти черные круговерти из дождя и молний. По стеклу бежали капли холодной воды. Капитан моргнул. На секунду ему показалось, будто тучи сложились в кричащее от ужаса и боли лицо. Затем все исчезло, но Вадим продолжал пристально вглядываться во мрак в поисках фантома. «Померещился, наверное», — произнес Петров, отстраняясь от окна. «Только привидений ему сейчас для полного счастья не хватало». В этот момент самолет сотряс жестокий удар, от которого Вадим чуть не свалился на пол и вынужден был схватиться за стену. Металл оказался теплым и влажным на ощупь. «Что за...» — начал было капитан. Сверкающая молния, от которой было нестерпимо больно глазам, прорезала трюм от пола до потолка. Двое десантников погибли на месте, обратившись в пепел и груды обугленных костей. Еще трое закричали, охваченные огнем, который моментально начал перекидываться на все вокруг. Где-то наверху раздался взрыв, и с лестницы, которая вела к кабине пилотов, полыхнуло пламя, и посыпались горящие обломки. Самолет тут же потерял управление и завалился на бок. Не успев даже выругаться, Вадим полетел на пол и прокатился через весь трюм, приложившись о противоположную стену. Лопнувшие тросы, удерживающие ближайший танк, хлестнули по воздуху, и боевая машина, не выдержав крена, сорвалась с направляющих полозьев. Тяжелый Т-95 с лязгом врезался в стоящий рядом БТР, раздавив между ними не успевших отскочить техников. На броню брызнула кровь. Аномальные молнии продолжали терзать падающий самолет. Вадим чувствовал, как от их ударов накаляется обшивка. Офицер попытался встать, но тело не послушалось. От удара он что-то сломал. Голова трещала и раскалывалась, зрение помутилось, но мужчина осознавал, что с момента начала катастрофы прошло едва ли несколько секунд. Его бойцы все еще безуспешно пытались потушить горящих товарищей. Жуткий огонь, однако, вместо этого лишь разгорался ярче, цепляясь за их униформу. А затем самолет разлетелся на куски. С оглушительным треском и воем гнущихся стальных конструкций он развалился на части, словно оброненная пластиковая модель. С громкими хлопками из стен вылетели заклепки, одна пробила голову десантника, бросившегося к Петрову, чтобы помочь ему. Солдат упал как подкошенный, а через секунду пропал навсегда, выброшенный наружу через отвалившуюся заднюю аппарель. Пол исчез из-под все еще силящегося подняться Вадима, и капитана вышвырнуло в шторм. Он увидел, как в окружающем мраке исчезли отломившиеся крылья с горящими двигателями, и как из трюма посыпалась пылающая бронетехника. Через секунду из туч вырвался другой охваченный огнем самолет и врезался в кружащиеся обломки. Мимо Петрова протрещал сверкающий электрический разряд, опаливший униформу и прожегший кожу до костей. Последовавший раскат грома заглушил крик боли офицера. Аномальный вихрь подхватил капитана Вадима Петрова, перевернул вверх тормашками и швырнул в темноту. Вертолет, ревя мотором, рассекая лопастями воздух мертвого города, мчался мимо высотных домов с широкими арками и декоративными колоннами. Ослепительный луч, бьющий в штормовые небеса на горизонте, становился все ближе. Вокруг него закручивался вихрь из тяжелых грозовых туч, и во все стороны растекалось жуткое северное сияние. «Думаешь, они уже запустили установку?» — спросил Владимир, силясь перекричать вой ветра. «Если и да, то не на полную мощность», — откликнулся Роман. «Иначе мы все уже бы наблюдали разверзшийся вокруг аномальный ад». Свистунов кивнул, не в силах отвести взгляд от громадного светового столба, пронзающего небосвод. Зрелище было завораживающим, но при этом от него веяло настолько осязаемой тревогой, что Владимир не мог отделаться от мысли, что они уже опоздали. Сталкер представил, как по всему миру в небе разверзаются громадные воронки, из которых хлещет ничем не сдерживаемая беспримесная энергия ноосферы. Обрушиваясь вниз, она искажает реальность и превращает целые континенты в аномальные зоны. Мужчина сглотнул и крепче сжал в руках дробовик, словно надеясь уцепиться за холодный металл оружия, как за последний островок нормальности в ускользающем словно песок сквозь пальцы мире. «Мы должны. Обязаны успеть», — тихо произнес он. Нестеров ничего не ответил. Возможно, не услышал друга или сделал вид. Наконец вертолет обогнул громаду бывшего здания Государственной Думы, и перед сталкерами предстала Манежная площадь. «Ничего себе!» — изумленно выдохнул Свистунов. «Гахет не врал. Их тут целая армия», — согласился с ним Нестеров, глядя вперед. Там, на старинной площади, вокруг неработающих фонтанов и декоративных стеклянных панелей, раскинулась точка ноль. Тут и там виднелись серые брезентовые палатки и складные навесы для техники. Над ними возвышались огромные полевые генераторы. Их силовые блоки кружились в медленной синхронной последовательности. Между всеми объектами протянулись толстые лианы питающих кабелей, вьющиеся от тяжелых грузовиков с передвижными энергостанциями вместо кузовов. Громоздкие приземистые прицепы научных лабораторий соседствовали с площадками для запуска патрульных дронов. Все это освещали гирлянды прожекторов и световых сфер, отражающихся в лужах на мокром асфальте. «Нас собьют, точно тебе говорю, собьют», — прошептал Владимир, словно боялся, что даже звук его голоса может выдать их. «Будешь каркать, тогда точно собьют», — Роман прищурился, внимательно изучая лагерь. «Не забывай, мы для них все еще свои. Пусть так подольше остается». Вертолет неспешно направился к расчерченным на брусчатке посадочным зонам. Двигаясь по заранее проложенной траектории, он не мог и не собирался никуда сворачивать или как-то отклоняться от заданного маршрута. Это сталкеры надеялись использовать для проникновения. Обсидиан не должен был заподозрить свой собственный борт в чем-то предосудительном. У зоны, впрочем, как и всегда, были на этот счет другие планы. На контрольной панели замигала красная лампочка, и из динамика рации раздался искаженный помехами пустой монотонный голос, без сомнений принадлежащий кому-то из адептов. «Челнок КЗ-7, прием! Назовите себе и объясните цель визита!» Роман с Владимиром переглянулись. Нестеров поморщился и, перегнувшись в кабину, взялся за квадратный микрофон на проводе. «Это КЗ-7», — как можно более отрешенным голосом выдал сталкер. «Мы сопровождаем господина Брагина на точку ноль. Прием?» На несколько секунд повисло молчание. «Челнок, по нашим данным, старший адепт Брагин должен был отбыть к совету 30 минут назад. Прием? Сообщите пароль, чтобы подтвердить свои полномочия». «Вот черт!» — выругался Роман. Сталкер еще только соображал, что именно ответить, а внизу в сторону приближающегося вертолета уже развернулись зенитные установки на гусеничном ходу. «Челнок КЗ-7, время ожидания ответа истекло. Горите в аду, враги зоны!» В следующую секунду с направляющих сорвались ракеты, оставляющие за собой дымные шлейфы. Автопилот выпустил контрмеры, тепловые ловушки посыпались вокруг летающей машины каскадом искр, но одна из ракет, обогнув их, все-таки настигла цель. Взрыва не последовало. Вместо него кабину моментально объяло яркое жгучее пламя, и через мгновение внутри потек металл. Как ни странно, но в салоне чудовищный жар никак не ощущался. Один за другим на приборной панели полопались индикаторы. В воздух взметнулись снопы горячих осколков, и потерявший управление вертолет завертелся вокруг своей оси. Каким-то чудом уцелевший альтиметр протяжно запищал, его трель слилась с воем ветра в оглушительное крещендо. Охваченная огнем летающая машина пронеслась над лагерем, подсвеченная снизу лучами прожекторов, и устремилась к кремлевской стене. В иллюминаторах промелькнул темный силуэт разрушенной средней арсенальной башни, похожей на обломанный зуб, и вертолет со скрежетом рухнул на землю, покатившись вперед и высекая днищем искры. Владимир от удара подкинул в воздух, ремни безопасности с лязгом вырвались из креплений. Сталкер на мгновение повис в невесомость, а затем упал вниз. Нижнюю половину тела Владимира пронзила резкая, жестокая боль, и на Свистунова навалилась темнота, раздавившая его под собой и поглотившая сталкера целиком. Роман Нестеров широко раскрыл глаза. Сознание возвращалось не постепенно. Вместо этого оно запрыгнуло обратно в голову одним жестким болезненным рывком, восстановив и обострив до предела все чувства. Сказывался прием боевых стимуляторов и зашкаливающий уровень адреналина. В тот же момент пришла боль. Все тело ныло, как один огромный ушиб, а кости ребер и вовсе взрывались каскадом муки, едва притупленной медикаментами. Нестеров лежал на спине на полу рухнувшего вертолета, и сырой промозглый ветер залетал в разбитые стекла. Прямо над сталкером по потолку шла рваная дыра, а за ней плясало стробоскопическое шоу. Двигатель для вертолета «Обсидиан» был запитан все теми же сборками из артефактов, и сейчас аномальные образования исходили паром и электрическими разрядами. Роман почувствовал во рту металлический привкус и стиснул зубы. Ничего, бывало и хуже. Пока он может передвигать ноги и давить на спуск, у него есть еще неоконченные дела. А ребра? Ребра подождут. Сталкер подвигал руками, пошевелил ногами. Поняв, что позвоночник не сломан, с трудом оторвал себя от пола. Сев прямо, Нестеров осмотрелся по сторонам. Каким-то чудом большая часть летающей машины оставалась целой, хотя повреждения были катастрофическими. Кабину почти полностью уничтожило попаданием, и там сейчас вяло потрескивало пламя, уже почти залитое дождем. Потянув к себе за ремень вылетевший из рук автомат, Роман включил подствольный фонарь и высветил из полумрака Владимира. Свистунов сидел там же, где и был во время взрыва, у дальней стены. Сталкер тупо таращился на свои ноги, вывернутые под неестественными углами. Из правой чуть выше колена торчал кривой металлический штырь, как эта деталь каркаса сиденья, пробившая конечность насквозь. Владимир поднял мутные от шока глаза на свет. «Эхо!» — прохрипел он. «Давай только не будем шутить, что я ног не чувствую, а?» Роман вскочил и бросился к другу. Тот явно еще не до конца осознал, что случилось. Болевой шок притупил восприятие. Упав на колени, Нестеров принялся рыться в рюкзаке Владимира, ища аптечку. Наконец, вытащив искомый красный контейнер, сталкер разорвал упаковку и откинул крышку. Схватив по шприцу с обезболивающим, Нестеров вогнал по уколу в каждую из изуродованных ног Свистунова, прикидывая, как снять того с штыря и вынести потом из вертолета. Владимир закашлял, затем заморгал. Взгляд его прояснился, препараты подействовали. «Вот я вляпался-то, а?» — с горькой усмешкой сообщил он. «Все моя злосчастная удача». «Не трынди, силы береги», — отмахнулся Роман, изучая рану. «Пошел с тобой, чтобы помочь, а вместо этого тут в шашлык играю». Нестеров схватил друга за ногу и попытался приподнять ее. Бесполезно. Штырь сидел прочно и, видимо, под каким-то немыслимым углом. Нестеров попробовал еще и еще. Тщетно. «Ах ты ж черт!» — Роман вытер выступивший пот и заозирался вокруг. Затем встал и направился к брошенному рюкзаку Владимира. «Рубить будем», — сообщил он, возясь с застежками от мачете. «Чтобы я тут у тебя кровище истек?» — вопрос заставил Романа замереть. «Прижечь нам эти обрубки будет нечем, до ближайшего госпиталя хрен ли он километров по зоне чипалинить», — продолжал Владимир. «Тогда что ты предлагаешь?» — обернулся Нестеров. «Бросить тебя тут?» «Именно», — неожиданно кивнул Свистунов. «Именно бросить. Я для тебя теперь обуза, а как только обезболивающее действовать перестанет, на мои крики сюда сбежится пол Москвы фанатиков. Стрелок из меня тоже так себе, ты и сам знаешь. Держали меня ради моей чуйки на артефакты, а здесь я что-то поблизости артов не вижу. Не эхо». Сталкер Гольф махнул рукой. «Тут другого варианта нет, как бы паскудно это ни звучало». Роман нахмурился. «К черту, я тебя здесь вот так не оставлю. В прошлый раз, когда я бросил близкого мне человека умирать со сломанными ногами, он потом вернулся злым призраком прошлого во главе армии фанатиков зоны в черном». «Ахаха, смешно!» — откликнулся Владимир и вновь скривился от тупой ноющей боли. Препараты приглушили ее, но она все равно скреблась по самой границе сознания. «Брось это, эхо, ты меня отсюда на своем горбу никак не вынесешь. Даже без комариной плеши, как с Павлом!» Свистунов покачал головой, подтаскивая свой рюкзак. Я сам согласился пойти с тобой и помочь, так что мне и расхлёбывать. В бою я тебя уже теперь никак не поддержу, дай хоть что-нибудь полезное сделаю здесь». Сталкер извлек наружу блок, взятую Сен-Симона пластиковой взрывчатки, детонатор. Роман тупо уставился на них. «Что? Что ты собираешься с ними делать?» — с трудом выдавил из себя Нестеров, уже понимая, что задумал его друг. «Расчищу тебе путь, хе-хе!» — Свистунов подмигнул, но его смех вышел безрадостным. «Ты же видел эту ораву, которая сторожит вход на площадь, да? А в лагере их чуть ли не вдвое больше. Уверен, уже прямо сейчас их чертовы адепты бегут сюда к нам проверять, что это там такое с неба навернулось». Владимир протянул Нестерову бомбу. «На, засунь вон туда, устроим ублюдкам радостный фейерверк к китайскому Новому году». Свистунов указал пальцем на порванную обшивку, за которой торчали переливающиеся всеми цветами радуги артефакты, питавшие двигатель вертолета. «Как я понимаю, эффект будет таким, как у Академии, только чуть послабее». «Гольф, ты уверен?» Роман нерешительно покрутил взрывчатку в руках. «Я могу вытащить тебя, спрятать где-нибудь тут?» «Ой, да брось ты!» — отмахнулся Владимир и красноречиво посмотрел на кусок каркаса, пробившую его правую ногу. «Ты пока меня с нее снимать будешь, здесь уже будет вся обсидиановая рать. Не, забудь!» Видя нерешительность Нестерова, Свистунов продолжил. «Да что ты телишься-то, а? Тебе бежать надо, мир спасать, а мне, дай хоть раз в жизни сделать хоть что-то стоящее, а? Все время ведь на вторых ролях. Друг Романа Нестерова, напарник сталкера, эхо!» «Володя, ты...» «Да ставь уже гребаную взрывчатку, кому говорю?» Владимир закричал и тут же закашлял. Роман медленно кивнул. Разогнувшись, сталкер протянул руку и аккуратно засунул бомбу в рваную прорезь на потолке к светящимся артефактам. Затем щелчком пальца взвел ее и обернулся на Владимира. Свистунов сидел все там же на полу и целился в Нестерова из пистолета с глушителем. Того самого, который он тоже прихватил у торговца оружием на периферии. На мгновение повисла напряженная тишина. Лишь дождь барабанил по корпусу разбившегося вертолета. Затем Владимир заржал и, перевернув оружие, протянул его Роману рукояткой вперед. «Ну и рожа у тебя в этот момент была», — сквозь смех сообщил Свистунов. «Ты бы видел». «Не смешно. Особенно сейчас», — проворчал Нестеров. «Да что ты понимаешь?» — Владимир продолжал слабо улыбаться. Лицо его заметно побледнело, медикаменты переставали заглушать боль. «Ты пушку-то забери, как я сказал у Сен-Симона, вдруг что-то придется сделать чисто по стелсу». Роман принял оружие из рук друга и осмотрел. «Только свой мне оставь, лады, отстреливаться-то мне чем-то надо». Нестеров вновь кивнул, вытащил из кобуры верный ПЯ, засунул туда его аналог с глушителем. Затем наклонился, чтобы отдать пистолет Владимиру. И крепко обнял друга. «Ой, мля, ну началось!» Свистунов постучал его по спине. «Давай уже, вали, нюни распусти тут, понимаешь ли». Роман отстранился, но Владимир не сильно ткнул его кулаком в плечо. «Эх, ладно, эхо, прости, на самом деле... Было весело. Ну, в смысле, вся наша сталкерская как охренеть с тобой. Даже когда нас сотни раз пытались убить все, кому не лень. От мутантов и бандитов до военных и фанатиков твоего брата. Был рад знакомству. Надеюсь, не подвел как друг и как напарник». «Нет, не подвел», — прошептал Нестеров. «Прощай, Гольф, извини, если чем обидел. Надеюсь, мы еще встретимся как-нибудь в другой жизни». Владимир махнул рукой и откинулся назад, привалившись затылком к холодному металлу. Его лицо исказило судорога. Действие обезболивающих, наконец, прошло. Роман отвернулся и, схватившись за перекошенный бортовой люк, силой оттолкнул его в сторону. Сталкеру хотелось закричать. Нестеров выскочил из обломков вертолета под проливной дождь. В ту же секунду он промок до нитки. Вода потекла ему за воротник, заструилась вниз по спине ледяными струями. Видимость упала едва ли не до нескольких метров, темнота и водяная взвесь делали свое дело. Сталкер обернулся на Владимира последний раз. Свистунов сидел, все так же привалившись спиной к куску обшивки, и смотрел перед собой. Подняв взгляд на Романа, он улыбнулся кровавленными зубами и показал большой палец, мол, «давай, иди уже, все будет нормально». «Нет, не будет», — отрешенно подумал Роман и побежал вперед. Слева, там, где от Манежной площади вниз вели гранитные лестницы, метались лучи фонарей. Спецназ «Обсидиан» мчался проверять, выжил ли кто-то в летающей машине. На мгновение Роману почудилось, что он увидел черный силуэт, офицера, наблюдающего за своими бойцами, облокотившийся перила. Затем потоки дождя вновь разбили мир на тысячи осколков, и сталкер, пригибаясь, помчался прочь от тлеющего вертолета. Айзек Брэдбери смотрел за тем, как его люди сбегают вниз по широким каменным ступеням и, разбившись цепью, берут злополучный вертолет в кольцо. Машину сбили еще на подступах, да и выглядела она сейчас как настоящая груда металлолома, но рисковать было нецелесообразно. Особенно, когда завершение плана и великая цель были от адептов обсидиана ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Фактически они уже лежали на их ладонях, оставалось лишь сомкнуть пальцы. Айзек усмехнулся. На этом пути он совершил множество великих поступков на благо будущего человечества, которые непосвященные приняли бы за чудовищные преступления против него. Уничтожение нечестивого гнезда московских сталкеров было даже не самым серьезным из них, но без сомнения одним из важнейших. Брэдбери поежился и поправил фуражку. Дождь лил как из ведра, но если наставник Янус, работающий сейчас возле установки, терпел, то и ему следовало. Внизу его бойцы, шаря по изломанному фюзеляжу фонарями, обступили разбившийся вертолет. Айзек опустил на правый глаз линзу визора, подключившись к миниатюрной камере, встроенной в шлем командира отряда. Он увидел болтающееся внизу экрана оружие адепта, пока тот приближался к тлеющим обломкам. Шаг другой. Рука бойца смахнула с прозрачной личины шлема капли воды. Еще шаг. Офицер медленно поднял автомат, осветив подствольным фонарем искорежный салон. В его глубине сидел человек. Обе его ноги оказались выгнуты под неестественными углами. На камуфляже темнели пятна крови. Айзек моргнул, узнав одного из сталкеров, чьего трупа бойцы обсидиана не обнаружили после зачистки санатория. Владимир Свистунов криво ухмыльнулся, когда пятно света выхватило его из сумрака. В одной руке он держал пистолет, а в другой — небольшой пульт с выпирающей антенной. «Это вам за всех наших, ублюдки», — произнес сталкер Гольф и щелкнул переключателем детонатора. «Отправляйтесь в ад!» В следующую секунду изображение с нашлемной камеры прервалось, исчезнув за вихрем помех, в то время как внизу, разорвав темноту, распустился огненный цветок взрыва. Бойцы спецназа исчезли в огне вместе с вертолетом, а затем из пламени полыхнул ослепительно яркий свет. Во все стороны понесся растущий на глазах купол из невозможного сияния. Айзек закричал, когда волна аномальной энергии, высвобожденная из артефактов, составлявших двигатель летающей машины, накрыла его вместе с парапетом, на котором он стоял. Адепт и полевой командир обсидиана Айзек Брэдбери завопил от чудовищной, нестерпимой боли, когда само его естество начало распадаться на не имеющие в науке названия элементарные частицы. Он сгорал и исчезал, стираясь из реальности, оставляя после себя лишь черную тень на нетронутых аномальным огнем перилах. Он кричал, запрокинув голову, и кричал он, пока было чем. Роман смотрел назад, туда, где над местом крушения вспыхнул и опал внутрь себя световой купол. От вертолета остался лишь оплавленный кратер, земля в котором спеклась в раскаленное, мерцающее от жара стекло. Деревья вокруг погнулись и надломились, многие из них пылали. Другие же вовсе скрючились, став пепельными копиями себя. Парапет, где раньше стоял офицер обсидиана, почернел. Тенты и джипы позади него разметало в стороны, но в целом в рамках всего полевого лагеря ущерб был незначительным. Расчет, впрочем, был и не на это. «Покойся с миром, друг», — прошептал Роман, стиснув зубы и не давая слезам, выступившим на глазах, потечь дальше. Над точкой ноль взвыла сирена и заметались лучи прожекторов. Все пространство заполнилось движением. Со своих постов сорвались боевые группы, в воздухе загудели заплечные ранцы экзоскелетов. Мимо Романа пробежали несколько человек с оружием наперевес. Части адептов, охранявших кованые ворота, закрывающие выход с аллеи. Нестеров поднялся из своего убежища в тени гранитного монумента в честь одного из городов-героев. Какого именно, разобрать было уже невозможно. Время и погода давно отшлифовали фронтальную пластину памятника, а вьющиеся растения затянули уцелевшие буквы. Проскользнув вдоль основания кремлевской стены, мимо вечного огня и пустых будок, где когда-то стояли гвардейцы в парадной форме, Роман выбрался к воротам. Их створки были приоткрыты, но возле них оставилось трое бойцов в черной униформе. Адепты нервно озирались по сторонам и периодически отрывисто переговаривались по рациям с потревоженным муравейником полевого лагеря. Скрытно мимо них было уже не пройти. Нестеров вздохнул и поднял пистолет с глушителем, прощальный подарок Свистунова. Опустив на глаза звено, сталкер позволил прибору, жуткой смеси из артефактов зоны и передовых разработок ЦАЯ, изменить его органы чувств. Мир окрасился в черно-белые тона. Пропал дождь. Теперь Роман ощущал его лишь благодаря ледяным каплям, стучащим по незащищенным участкам кожи. В голубоватую дымку подернулись очаги аномалий, раскинувшихся вокруг. Темно-красными пульсирующими маяками стали сердца врагов, а их оружие горело янтарным огнем. Нестеров прицелился, и звено тут же услужливо послало мышечный спазм в его руки, исправляя и корректируя их положение. Сталкер спустил курок. Звук выстрела поглотил глушитель. Первый из адептов упал, пуля пробила ему горло на вылет. Его товарищ повалился на одно колено, второй выстрел разворотил бойцу коленную чашечку. Следующая пуля впилась в обнажившийся, теперь незащищенный паз между пластинами брони, раздробив позвоночник. Последний адепт умер во вспышке молнии цвета холодной воды. Пуля толкнула его в грудь и отправила спиной вперед ближайшую аномалию, трещащую электричеством разрядку. Роман выдохнул, опуская пистолет. На все ушло не больше пары секунд. Прибор ЦАЯ на лету просчитывал все возможные варианты. Артефакт, из которого была сделана линза, отсекал всю ненужную информацию. А организм, разгоряченный адреналином и боевыми стимуляторами, давал невероятную скорость реакции. Вот только плата за это была велика. И Нестеров знал, что аномальная энергия, вырывающаяся из артефакта и проникающая в его череп, не приведет ни к чему хорошему. «Продержу эту штуку включенной 40 минут, и мой мозг вытечет у меня из ушей. В лучшем случае», — напомнил себе Роман и взглянул на наручные часы. Сталкер выругался. Циферблат разбился при падении вертолета. Стрелки отвалились и при каждом движении перекатывались из стороны в сторону. Не говоря больше ни слова, Нестеров пробежал мимо лежащих на асфальте адептов. И сердца больше не пылали красным. Протиснувшись между полуоткрытыми створками ворот, Роман медленно затворил их за собой. В шуме дождя те едва слышно заскрипели. Сталкер огляделся по сторонам. Он выбрался на площадь рядом с историческим музеем. Впереди возвышался обвитый плющом памятник маршалу Жукову. Потоки воды стекали вниз по разбитому постаменту. Возле него стояли два громадных экзоскелета с ракетными установками на плечах и орудиями вместо рук. Боевые машины, вне всякого сомнения, охраняли открытые Воскресенские ворота. Кремлевский проезд охранять не имело смысла. Через него проходила глубокая темная трещина, залитая сейчас у своего дна дождевой водой не хуже оборонительного рва. По ту сторону начиналась Красная площадь, над которой в небе подрагивало жуткое аномальное свечение, полярное сияние несуществующих в природе цветов. Роман прекрасно понимал, что бросать вызов двум бронированным исполинам при его жалком арсенале – это плохая затея. Впрочем, тяжеловесность экзоскелетов этой модели играла сталкеру сейчас на руку. Способные остановить танк и выдержать прямое попадание из реактивного гранатомета гиганты не имели никакого подобия смотровых щелей. Их пилоты, укрывшиеся внутри, были вынуждены полагаться исключительно на показания сенсоров, передающих информацию об окружающем мире. Сенсоров, показания которых были сбиты дождем и близостью к эпицентру аномальной зоны. Несмотря на весь свой грозный вид, экзоскелеты сейчас были практически полностью слепы. Единственным их надежным датчиком оставался радар ближнего действия. Радар, радиус которого Роман благодаря звену видел как намалеванную на земле ярко-красную сетку. Периодически по ней проходил импульс, заставляя ее колыхаться, словно воду в пруду. Скрываясь в тенях, Роман по широкой дуге обошел экзоскелеты. У самой границы их зоны восприятия сталкер чувствовал, как у него встают дыбом волосы, когда электронный огонь радара едва касался его лица. Но все обходилось. В такие моменты Нестеров задерживал дыхание и вспоминал об этом только несколько шагов спустя. Наконец, вспотев и тяжело дыша, вымокший до нитки сталкер укрылся от дождя под аркой Воскресенских ворот. Как ни странно, их никто не охранял. Не было ни намека ни на часовых, ни на какие-то еще системы защиты. Переведя дух и убрав пистолет в кобуру, Роман повернулся лицом к цели своего путешествия. Установка возвышалась посреди площади, словно ужасный памятник грядущей гибели человечества. Она была забрана с двух сторон железными лесами, но Роман почему-то не сомневался, конструкция исправна и готова к использованию. Ее сторожили десятки адептов в черной униформе. У подножия темнели громады бронетранспортеров и тяжелых грузовиков. Рядом с ними возвышались военные экзоскелеты, младшие братья тех, кого Роман миновал на входе сюда. Юркие джипы с пулеметами на крышах ожидали по периметру рабочей площадки. На балконах и металлических балюстрадах, рядами опоясывающих установку, стояли ученые обсидианы в белых халатах. Они водили руками по ярким сенсорным экранам, в то время как техники организации возились широкими компьютерными терминалами. Возле одного из пультов управления Роман сумел различить знакомую фигуру в черном плаще. Нестеров устал и безрадостно оскалился. У него было 30 патронов, и идея того, что если он прикончит Павла, то даст Гахету с его наемниками столь необходимое им время. Но еще больше его грела мысль о том, что младший брат ответит за всю ту боль, что он и его безумные фанатики причинили сталкеру. Не спеша Роман вышел из темноты арки под проливной дождь. Терять больше было нечего. «Паша, сука, сдохни!» — закричал, что есть силы Нестеров, и, вскинув автомат к плечу, спустил курок. Оружие выплюнуло длинную очередь, вспышка дульного пламени осветила ствол. Пули понеслись к Янусу. Звено положил их в идеальную линию, которая, вне всяких сомнений, должна была прошить человека в плаще насквозь. Роман уже видел, как они впиваются брату в спину, разрывают внутренности и вылетают наружу из груди вместе с кровью и осколками костей. Как тело в черном плаще неуверенно покачивается в сторону, делает шаг и, потеряв равновесие, срывается вниз с технического помоста, на котором стояло. Как оно... Раздался мелодичный звон, и вокруг Януса засверкало поле преломляющего артефакта. По защитному пузырю пробежали разводы, как от бензина на воде. На мгновение над площадью воцарилась тишина. Казалось, даже ветер и дождь утихли, ожидая того, что случится дальше. Павел Нестеров медленно повернулся. «Ну, здравствуй, старший», — произнес он.